Ага, вернулись часа три назад, я их спать положил. Сэм сказал, что идти все равно можно только ночью, днем не будем светиться. Хорошо, давайте проверим оружие, что ли, да приготовимся к дороге. На проверку снаряги ушло не больше получаса. До ночи еще далеко. Пользуясь своей природной наглостью, я опять уснул. Очнулся, когда вокруг было совсем темно. Поглядев на часы, охнул, почти час ночи. Подошел Петрович, выдрыхся. Посмеиваясь, спросил Истомин: «Не злобствуйте, а по правде, еще бы поспал. Ну ты и жлоб, капитан. Почти сутки ведь дрых. Вставай и иди есть. Остальные уже ложками стучат». Я оглядел весь наш лагерь. Правда, все бойцы сидят и метают харчи. «Серж, ко мне подсел Сэм. Командиру я доложил уже, в 3 часа машина будет ждать у дороги. Есть рядом местечко укромное, там и сядем. Вещи готовы?» — коротко спросил я, взглянув на осназовца. «Одежда, обувь, инструменты и все остальное будут в кузове». Когда из кустов на обочине выехал Редван, на котором нам предстояло продолжить путешествовать, я охренел. Здоровенный трехосный грузовик выглядел плачевно. Какой-то весь помятый, покоцанный, он не внушал ничего, кроме опасений. «Слышь, Сэм, он хоть не развалится по дороге. Да его специально так уделали, чтобы меньше внимания привлекал. В этих краях других автомашин и не водится. Их здесь, вообще, почти не водится. Машина на самом деле новая почти, только внешне маскировали». «Ясно, беру свои слова назад», — развел я в стороны руки. Задача в этот раз стояла очень важная. Нам предстояло устранение одного из руководителей Лос-Аламосской лаборатории и одного, как это ни печально, нашего. В одной чудной долине собираются сотни ученых со всей Америки и даже Европы. Точнее, почти все ведущие специалисты были выходцами из стран Старого Света, а собирают их здесь с одной целью. Эти очумельцы должны воплотить в жизнь самое страшное оружие, которое только способен был придумать человек – атомную бомбу. Проект «Манхэттен» стянул огромные инвестиции и ресурсы для создания чудовищного оружия. По замыслам высоких правящих особ, Америка должна стать единоличным хозяином мира, и с атомной бомбой этого достичь будет гораздо легче. Задание наше оказалось нужным по одной причине – кто-то очень серьезно взялся за советских физиков. Мы опять отставали. Пропали без вести или погибли несколько наших лучших умов в этой области. В документах, что передал мне на ознакомление Берия, значилось, что слил данные об ученых именно Роберт Оппенгеймер. Он был приглашен в нашу страну для совместной работы, и только он один из чужих знал тех, кто занимается по этой программе у нас. Да хрен их знает, как Берия прошляпил его. Истомин рассказал, что Сталин хотел расстрелять Лаврентия, вот как возбудился старичок. В моей истории такого не было. Здесь руководство страны Советов решило ответить нападавшим их же оружием. Нам приказано устранить руководителя и координатора проекта «Манхэттен» Роберта Оппенгеймера и Лесли Графса, если будет возможность, конечно. Последний, как думает наше руководство, и провернул всю операцию, наводчиком в которой служил Оппи. Задача стояла не совсем обычная. В этот раз убрать надо не одного человека. Сработать надо очень быстро, свалить раньше, чем кто-либо что-то поймет. Была, конечно, еще одна причина. Советский Союз не мог в данных обстоятельствах направить столь колоссальные ресурсы для разработок в этой области. Идет война, все силы и ресурсы бросаются на борьбу с врагом. Благодаря этому америкосы и опередили нас. Короче, опять Гитлер виноват, чтоб ему анкер в корму забили. Кажущийся на первый взгляд ничтожным, в деле такого масштаба устранение одного только Оппенгеймера на самом деле даст результат. Все дело в наглости и подлости Янки в этом вопросе. И в секретности. Каждый участник проекта знает только о том, что делает именно он и не больше. С одной стороны, это будет месть. А вот с другой, устранение такого лица, как Оппенгеймер, человека вовсе не главного и не самого важного, собьет настрой и внесет сумятицу в ряды его сподвижников. Да, вроде сам Аппи и не делает лично бомбу, не расщепляет уран, но координатор из него вышел, что надо. Генерал Гровс же, как представитель со стороны армии, мешал нам тем, что создал серьезную службу безопасности, которая здорово осложняет работу нашим агентам, внедренным в проект. Как я уже говорил, отказаться от проекта, конечно, амиры не смогут, но вот здорово забуксовать, да. А еще, оказалось, это мне Истомин поведал уже здесь. Лаборатории в Нью-Мексико, Теннесси и Калифорнии сначала планировали просто взорвать. Казалось бы, флаг им в руки, зачем тут мы? На этот вопрос мне ответили просто. А ты можешь быть уверенным в том, что нужный нам человек не уцелеет? Ответил я. Конечно, нет. Именно по этой же причине мы и находимся в Лос-Аламосе, а не в других лабораториях. В связи с запуском лаборатории в Нью-Мексико наши цели сейчас, именно тут. Если своими действиями нам удастся их притормозить на год, а лучше два, это будет огромным успехом. Того же Оппенгеймера в научном мире не ценили. Свои не ценили. Он постоянно подвергался критике и слежке. Но на его участии настоял и всячески выгораживал его именно генерал Гровс, один из руководителей проекта со стороны военных, возможно, даже самый главный. Как оказалось позже, Гровс все сделал правильно. Также смерть ученого скажется и на остальных работягах, задумаются, если не совсем тупые. Это я уже так, фантазирую. Ну, а наших агентов решили также сократить. Люди-то эти очень ценные, но руководство задумало именно так. Путь до Альбукерки описывать нет смысла. Не было никаких прорывов через вражеские позиции, погони и перестрелок. Все-таки мы были не в тылу врага, а в стране, где люди даже не представляли себе, какая у нас идет война. По пути наших провожатых сменили другие, из основных оставался только Сэм. Встреченные по дороге к самому большому городу штата Нью-Мексико несколько патрульных автомобилей мы благополучно миновали. Проведя разведку дороги за Альбукерке, обнаружили пост, этот был уже военный. Капитальное двухэтажное строение. Видно, что службу тут солдаты несут добросовестно. Танков или зенитных установок, впрочем, нет, только живая сила, но с пулеметами. Только в окнах второго этажа удалось разглядеть целых три. Наверняка и еще где-то есть. Отъехали от дороги насколько смогли, дальше пришлось бросать грузовик. Дорога, даже то ее подобие, по которой можно было двигаться в сторону берега, кончилась. К реке мы вышли днем. «Сэм, когда будут лодки?» – спросил Истомин нашего помощника после того, как закончили с обустройством некоего подобия лагеря. На самом деле, просто наметили периметр, устанавливать палатки или еще чего выдумывать не стали. Должны со вчерашнего утра рядом находиться, но вот где точно, не скажу. Мы не доехали до нужной точки 10 километров. Пойдем пешком по берегу. Нет, все не пойдем, категорично заявил Петрович. Разведка. Поднял бровь Сэм. Точно. Найдем следующих помогальщиков тогда и вернемся за остальными. Хрен их знает, может, их уже повязали. Тогда нам идти, заметил Старлей. Нет, Слава, один из вас останется. Если что случится, нам без вас здесь совсем туго будет. Тогда пусть Майкл идет, я с вами остаюсь. Верно заметили, без нас нельзя. Вот и я о том же. Мурат, туда с ним, я взглянул в сторону друга. Напарник едва заметным кивком согласился. «Когда выходим?» Подал голос казах, когда я, наметив план, замолчал. «Вчера», — жестко ответил Истомин. «Чего-то он нервничать начинает, надо бы его успокоить. Хотя про него говорю, а самого тоже мандраж пробил. Как бы на подходе к объекту вообще с ума не сойти. Чего за нервяк появился, вроде пока и причины нет. В первый раз со мной такое». У фрицев и то спокойнее себя чувствовал. Давит задание на меня, ох, как давит. Ясно, собирайтесь тогда. Парни ушли через час. Истомин, выставив дозор, разрешил спать. Сам решил посидеть с бумагами. Я подумал, что это должно помочь, и воспользовался разрешением. На войне помогало. Вообще, стал спать при каждой маломальской возможности, нервишки шалить начинают. Незадолго до отъезда в эту командировку здорово сцепились с какими-то тыловыми хмырями. Наваляли им так, что на губу попали. Зацепили нас тем, что в кабаке сидели, решили, наверное, что мы лохи какие. Привязались так, что я не выдержал первым. Откинув полы шинели, я продемонстрировал нашивки за ранения. У нас у каждого от этих цветных ленточек гимнастерки пестрели как на параде. Эти суки в полковничьих погонах затихли сначала, но потом раздухарились с еще большей ненавистью. Откуда такое говно берется, ума не приложу. Мы, конечно, погорячились тогда, но совсем немного. Пару челюстей, несколько ребер и рук были успешно сломаны, и мы удовлетворились. В ответ нам достались считанные синяки и ссадины. Ну так, где мы, а где тыл? Ближе к ночи заявились разведчики. Пришли по воде на трех лодках вместе с местными. Что меня удивило, так это то, что сопровождающие Мурата помогальщики были не индейцы или миксы какие, а самые обычные белые. Оказалось, их нашли и используют в темную. Помогают они исключительно за зеленые бумажки. Все у Янки уже и в это время завязано на деньги. Пообщавшись с проводниками, сначала удивился, не американцы. Просто хрен их отличишь, тут попадаются представители разных рас и цвета кожи. Собрали на одном континенте весь сброд со всего света и гордо обозвали исключительной нацией. Когда один из помогальщиков снял шляпу, и я увидел ярко-рыжую шевелюру, стала ясна их национальная принадлежность, ирландцы. А что, неплохие, кстати, люди. Приходилось ранее общаться. Веселые и жизнерадостные, а какие поют песни, а как танцуют. Выдвинулись мы на следующую ночь. Двигались ходко, ирландцы знали путь отлично. Прошли за 8 часов больше 50 километров. Рио-Гранде выше по течению становится великолепной. Широкая, мелей уже нет, река все больше оправдывает свое название. Оставалось пройти совсем немного. Дальше будет долгий пеший рейд в сторону Лос-Саламоса. В его окрестностях будем встречаться с последней, третьей группой. Вот те внушают опасения больше всех, ибо задействовали самых настоящих бандитов. Как сообщил Сэм, те занимаются отслеживанием важных персон и составлением подробной схемы их передвижений. Естественно, саму разработку плана делать будем мы сами, никто и никогда им не скажет, для чего они осуществляют сбор информации. Плюс бандосы занимаются плотной разведкой местности, нам спокойней будет готовиться. Бандиты, разведчики отслеживают и тщательно конспектируют все контакты и маршруты движения вокруг лаборатории и города вообще. Пешком нам еще плюхать сотню километров, как знать, может, по пути оказия какая-нибудь подвернется. Путь-то не близкий. Сам город Лос-Саламос находится в 30 километрах от Рио-Гранде. По воде до него не дойти, жаль, но придется топать пешком. Лаборатория под проект Манхэттен расположена юго-восточнее города, на территории бывшей сельской школы. Точнее, при строительстве были заняты и перестроены корпуса школы. Впоследствии лаборатория должна разрастись на огромную территорию. Решение нанести удар именно сейчас было оправдано тем, что строительство началось недавно, поэтому должно получиться. Вот через годик сюда будет уже не пробраться. Мне показали документы, которые удалось раздобыть разведке про НИИ в Аукриджи, штат Теннесси. Там такая охрана, что нужно проводить целую войсковую операцию, чтобы залезть туда. В Аукриджи ведется работа над ядерным топливом, точнее, над обогащением урана. Само же оружие будут создавать именно в Лос-Саламосе. Именно здесь собран весь свет физиков-ядерщиков. Согласно полученным от источника сведениям, операцию решено провести прямо в городе. Наша цель частенько проводит уикенд в Лос-Саламосе, судя по данным, источник покажет нам его прямо там. Ну и сами посмотрим и подумаем. Может, поработаем из тихих в городе так и вовсе без вариантов. А может, и придется устроить канонаду из двух войска. В любом случае, дело на миллион. Нам оставалось пройти всего 5 километров, когда у группы начались проблемы. Был убит один из агентов Судоплатова. Еще был легко ранен сопровождающий ирландец. Патруль военной полиции возник как черт из табакерки, когда мы располагались на дневку поблизости от Лос-Аламоса. Заварушка была короткой, но пошумели хорошо. Янки успели открыть огонь из автоматов, отвечать пришлось быстро и жестко. Этот патруль не спрашивал у нас документы, их не интересовало, что мы тут делаем. Едва натолкнувшись на нас, они быстро просчитали ситуацию. Толпа мужиков в лесу и при оружии в непосредственной близости к объекту. Военных было 6, огонь был достаточно плотным, но у нас имелось преимущество в виде снайперских винтовок. Только я снял 2, столько же сделал казах. Оставшиеся солдаты бросились за подмогой, но были уничтожены. Итог не радовал. 2 из нас выбыли из строя, хотя ирландца зацепили не сильно. Пуля прошла по ноге в притирку, но без помощи ходить он пока не мог. «Надо уходить отсюда», – беспокойно повторял Сэм и был полностью прав. «Только вот куда? Думаешь, они не прочешут теперь все окрестности?» С сомнением покачал головой я. «Надо затихариться на время, потом вернемся», – предложил коллега Сэма. «Да понимаю я, но...» Что если они усилят режим и загонят научников под крышу без права сношения с внешним миром? Не та страна, важно заявил Сэм. Эти так не поступят. Ученые, такие люди, что при малейшем недовольстве взбрыкнут. Тоже верно, но в таком проекте не взбрыкнут, кивнул Истомин. Давайте так, уходим в горы, здесь вроде не так уж и далеко. Там затихаримся и будем ждать вестей от крота. Подъем в горы начинается буквально в километре отсюда. С трупами чего будем делать? Сэм указал на уничтоженных членов патруля. Воды рядом нет, значит, копать тогда, закончил за Истомина я. Правильно. Сэм, бери Мурата и осмотритесь вокруг. Серж, неси лопаты и зови остальных. И это, Рыжего, перевязать не забыли, раскомандовался Петрович. Ребята уже закончили, произнес подошедший Мурат. Тогда за дело, я первым взял лопату и пошел искать укромное место. Надо максимально затруднить поиски пропавшего патруля. Командир, надо сделать кое-что, отвлек Истомина от грустных мыслей казах. Мы только что закончили маскировать массовые захоронения и отдыхали. Вернувшиеся дозорные сообщили, что вокруг как ни странно, но тихо. Говори, Петрович с интересом посмотрел на казаха. Нечасто от него инициатива исходит, а тут на тебе. Муравейник передвинуть надо, вон там стоит. Мурат указал рукой на невысокий дом лесных тружеников, расположенный под деревом в 10 метров от нас. А как его двигать-то? Удивленно поднял бровь я, сидевший рядом с Петровичем. Да хитрого-то там ничего нет, только одному тяжело. Мурат изобразил какой-то странный жест. «Пойдем, что нужно?» Обратился к казаху Майкл, коллега Сэма. «Первый раз видел такое чудо. Думал, что муравейники хлипкие и разваливаются легко. Ага, 3 раза ха. Яму для погребения трупов мы выкопали под огромным деревом. Когда рыли, старались уходить по диагонали под толстые корни дерева. Помучившись в волю с огромными ветвистыми корнями, засунули все же убитых янки и нашего товарища под них. Ну а куда его девать-то? Оставили немецкие сюрпризы. А сверху Мурат с Майклом водрузили домик лесных трудяг. Получилось очень здорово. Как будто он здесь и вырос. В горы поднимались тяжело. Нагруженные всяким барахлом, еле пыхтели. Зато местечко нашли, хрен найдешь нас здесь. В одном месте на скале был здоровый выступ над пропастью, а за ним чуть не целая пещера. Вот в нее мы и закорячились. Вокруг росли деревья, редкий кустарник. Перед нашим логовом была небольшая площадка, свободная от растительности, если что, незаметно к нам подкрасться не удастся. Разогрели на сухом спирте у жены, перекусив, завалились спать. В караул вставали по одному. К нам, кроме как по одной тропке, никак не залезть, поэтому и бояться было особо нечего. Ночь прошла спокойно. «Командир, как думаешь, удастся подойти опять так же близко?» — спросил Мурат утром во время завтрака. «По крайней мере, попробуем. Нам все равно туда надо. Есть мыслишка. Если засланный казачок не придет навстречу», — встрял в беседу Сэм. «Говори», — я повернулся к нему. «В город идет одна дорога. Можно разведать местечко, на предмет засады. Подумать надо, местность осмотреть. Петрович знает. Откуда?» «Только в голову пришло», — отмахнулся Сэм. «А вот это уже хреново, если придется по ходу что-то фантазировать. Люди из последней группы, что ждала нас в непосредственно близости от комплекса лабораторий, такой вариант не озвучивали. Я от него не отказывался, просто пока еще не думал. Да и истомин для раздумий есть, но все же пора проявлять инициативу. Работать-то нам, Александр Петрович. Чего тебе?» Грубовато спросил Истомин, когда я подошел к нему для беседы. «Да так, тут у помощников мыслишка родилась. У нас взрывчатки, много. Нет, 10 килограммов, не больше. Так этого за глаза хватит», — воскликнул я. «Рассказывай», — оборвал меня Петрович. «Надо разведать дорогу к городу от лаборатории. Надо. И пойдем туда, мы с тобой». Вот так, мы с Истоминым, одевшись в немецкий, коричневого оттенка камуфляж, двинули к дороге. Среди кустов и бурого цвета земли этот костюм отлично сливался с окружающей средой. Но самое главное, мы не могли использовать советский, а этот позволит лишний раз составить немецкий след. Наша вылазка не принесла заметных плодов. В округе оказалось слишком много военных, чтобы мы могли просто так гулять вблизи такого объекта. Вернувшись, мы застали в пещере какого-то типа, явной криминальной наружности. Надменное выражение лица, развязная походка. Одеть бы этого бандоса в тренировочный костюм и в руки биту дать, типичный браток 90-х получится. «Нужный вам человек был у нас вчера вечером. Вот записка от него». С этими словами гангстер выдернул из внутреннего кармана куртки свернутый в несколько раз лист бумаги. Отдав его Истомину, человек отошел в сторону. Развернув послание, Истомин хмыкнул. Я заглянул ему через плечо и увидел текст на немецком. «Точно, от того крота из Лабы Аппенгеймера. Он настоящий немец». Прочитал. Закончив писать, Петрович вынул зажигалку и, высекая огонь, поднес огонек к кромке листа. «Так точно», — тихо ответил я. «Значит, первый вариант. Да, мне кажется, это будет лучше всего». Истомин посмотрел на меня, а я не сводил взгляда с догорающей бумажки. «Сэм, позови Мурата и займи гостя пока», — попросил я. «Пойдете оба? Я остаюсь здесь и буду готовить второй вариант, на всякий случай». Петрович сосредоточенно о чем-то думал. «Я понял, только...» «Чего?» — отвлекся от мыслей командир. «Сегодня четверг, может, не рисковать походами туда-сюда?» — предложил я. «У тебя есть мысли? Лучше выйти завтра вечером. В городок войдем к ночи. Разведать местность и занять позиции успеем. Вряд ли они вылезут из своей норы раньше субботы. Работа слишком важная, да и Аппенгеймер, человек чрезвычайно увлеченный. Гровс не допустит преждевременного ухода с работы кого-либо из персонала, тем более, руководителя. В принципе, ты прав. Этот, Истомин указал на кучку пепла, тоже предполагает, что в субботу. Ну вот, а то будем тут лазать, точно на кого-нибудь напоримся». Весь день мы готовились к выходу, чистили и подгоняли снаряжение, изучали план города. Источник, работающий в секретной лаборатории, выдал нам сведения о возможном посещении Аппенгеймером Лос-Аламоса в ближайший уикенд. Аппи поедет к любовнице. С интересом спросил я вечером, после того как мы поужинали. У них есть карточный клуб, на деньги играют, его видят там почти каждую неделю, пояснил Петрович. О, как! Надеюсь, он там не всю ночь проведет, а то придется туда зайти, да и раздеть его в покер. И я надеюсь, любовница у него красивая и молодая, многозначительно дернул бровями Истомин, не обращая внимания на мою шутку. «Ладно, Александр Петрович, будем посмотреть. Подожди минуту», Истомин достал свою сумку и вынул из нее какую-то тонкую папку. «Еще инструкции». «Не совсем», Истомин раскрыл папку и показал мне первый лист, на котором был текст на немецком языке. «Как бы ни повернулось, но на месте преступления должны остаться вот эти документы». «Ясно, пресловутый немецкий след». «Точно. Здесь подобраны такие бумаги, что у Янки не должно возникнуть сомнений в принадлежности преступников». «Отлично, сделаем в лучшем виде», – произнес я, убирая документы в рюкзак. «Еще, Серег, оружие ни в коем случае не должно достаться врагу. Группа для подстраховки будет недалеко, только успей подать сигнал. Это очень важно, ясно». «Так точно». Я кивнул и двинул на выход. Несколько километров до города мы добирались 3 часа. Чуть не ползком лезли. Никаких праздношатающихся не видели, но один патруль срисовали вовремя и удачно укрылись в редком кустарнике. Лучше не рисковать. Винтовки у нас лежали разобранными в чехлах за спиной. Шли, готовые в любой момент выхватить пистолеты. Против автомата оно, конечно, слабовато, но пистолеты с глушителями, а это все-таки преимущество. Главное, заметить противника первыми. На подходе к городу нашли указанное в записке место, остановились. В месте встречи стояли 2 каких-то старых сарая и невысокая каменная башенка, похожая на пожарную каланчу. Территория вокруг была огорожена колючей проволокой, местами порванной. Возле башни мы залегли и стали ждать. Что здесь было раньше, не возьмусь даже предполагать. Высота постройки 8 метров, стоит она в углу огороженной площадки, размером примерно 300 на 300 метров. Наш информатор должен подъехать прямо сюда и дать дальнейшие указания об объекте. Городок Лос-Саламос был больше похож на большой поселок. Невысокие, 1- и 2-этажные дома, местами фермы или что-то вроде них. Пару раз где-то в городке гавкнули собаки, но здесь не фрицы, не думаю, что кто-то захочет посмотреть на причину беспокойства местных шавок. Грузовичок с информатором появился спустя 10 минут. Опоздал всего на 5, терпимо. Притулился почти в притирку к каменной постройке и остановился. Из кабины грузовика призывно моргнули маленьким фонариком. «Вы готовы?» – спросил молодой мужчина по-немецки, когда мы устроились в кузове грузовика. «Да, объект прибыл». Я ответил на том же языке, отмечая превосходный немецкий у оппонента. «Прибыл час назад. Кроме него в квартиру больше никто не входил. Девушка тоже должна быть там». «Ясно. Значит, на квартире. Что это за место?» «Здесь безопасно. Это бывшее школьное стрельбище. Когда школа работала, тут обучали юношей владению винтовкой. Вид отсюда прекрасный, вы осмотрелись?» «Да, посмотрели немного. Мы ведь не знаем еще, где объект. Видно ли отсюда нужный дом? Какое расстояние?» Спросил я, не надеясь на точный ответ. «Далековато, 1,5 км, думаю. Может, чуть меньше. Что и на пути ничего не помешает». Удивился я, город же, застройка, конечно не нью-йоркская, но все же. Его квартира на 3-м этаже. Дом стоит особняком, на окраине. 3-этажный здесь только 1. Окна будут как на ладони. Поднимемся наверх, я покажу в бинокль. Хорошо, идем. Прошу двигаться осторожно и не шуметь. Тут хоть и нет никого, но... Проводник показал приставленный к губам палец. «Пойдем как мыши», спокойно ответил я. «Если что-то хотите спросить, лучше это сделать сейчас. Если только одно», задумался я. «Куда он так торопится?» «Говорите, военных в городе много», спросил я о главном. «Тут такое дело». Стушевался Крот. «Тут работают специальные агенты ФБР. Они все в штатском, поэтому точно неизвестно, сколько их на самом деле. Военных же в форме и с полномочиями немного. Самое поганое, что было в этом деле, это то, что цель, возможно, придется ждать всю ночь, а она может и не появиться в прицеле. Впрочем, У Истомина наверняка по плану кое-что придумано, но более грязное. Главное для нас – быть начеку и отработать вовремя. Достигнув крыши башни, мы с Муратом огляделись. Наш провожатый покинул нас почти сразу, как мы залезли, едва показав нам направление. Чуть не удрал, не уточнив, какой именно нам нужен дом. Я его, конечно, остановил и заставил указать точно, но меня не порадовал момент с таким быстрым уходом. «Куда это вы собрались?» – жестко спросил я. «Мне необходимо сделать алиби», – робко ответил наводчик. «Вы нам еще понадобитесь», – отрезал я и, повернувшись к бойцу охраны, что был с нами, добавил тихо по-русски. «Майкл, уведи его и пригляди, чтобы не сбежал. Будьте возле машины, где-нибудь поблизости». «Есть», — коротко ответил осназовец и подтолкнул к выходу немца. Этим нашим кротом являлся Клаус Фукс, ученый-физик. Он давно был завербован и работал на Судоплатова. Сбежав с началом войны из Германии, он нашел себе теплое местечко в САСШ. Так уж получилось, что Фукс на родине был коммунистом и дома для него была приготовлена стенка в гестапо. Использовать его, в принципе, очень хорошего осведомителя, мы решили потому, что янки тоже здорово жучат коммунистов. Фуксу будет туго, если руководство узнает о его политических взглядах. Он постоянно занят тем, что склоняет других сотрудников проекта к сотрудничеству с нами. Но у нашего руководства сложилось мнение, что его завербовали американцы, и от него решили избавиться именно таким образом. Оппенгеймера в моем времени постоянно подозревали в связях с Советским Союзом. Здесь Оппен на время доказал свое равнодушие к коммунизму с дачей наших ученых. Думаю, он теперь вне подозрений на этот счет. Фукса же пару раз наши уже проверили, он, сознательно или нет, но стал лидезу. Так что сотрудничество с ним подошло к финалу. Окна дома, в котором ученый предавался плотским утехам, просматривались отлично, не обманул крот. Мы с казахом разложили винтовки. На этот раз Мурату быть с выхлопом, а мне с войска. Он у меня второй номер. Ошибся Фукс только в расстоянии. Судя по прицельной сетке, тут было немногим более километра. Мурат, поглядывай вокруг, а я понаблюдаю за окнами. Серег, отсюда даже подъезд к дому виден. Это хорошо. Точно. Мурат, ты не слышал? Когда поднимались наверх, вроде звук мотора был где-то рядом. Решил, что мне показалось, растерянно ответил казах. Раз и ты слыхал, значит, не показалось. Осмотри подступы и будь начеку. Понял, пошел. Как ни странно, но все было тихо. Мурат, понаблюдав сверху, решил спуститься. Вернувшись минут через 10, сказал: «Я там подарков оставил, на всякий случай». «Ага», кивнул я, не отрываясь от прицела, «правильно. Если что, то это немного задержит тех, кто захочет нам помешать». «Где поставил?» «Не зная местности, решил никуда не ходить. Тут ведь можно откуда хочешь подойти». «Положил у дороги пару, да пару в дверях внизу». «Хорошо». Я лежал на крыше и поглядывал в восьмикратную оптику уже час. Мурат наблюдал за окрестностями. Не было необходимости обоим смотреть за домом объекта. Началось все внезапно. Сначала где-то рядом раздался свист, затем хлопнул одинокий выстрел. В ночи он показался громом с небес. Кто стрелял и свистел, мы так и не узнали. Скорее всего, это наш боец, тот, что караулил где-то поблизости. Все говорило о том, что мы все же влипнем, но я не отрывался от оптики, понимая, цель покажется, руку на отсечение даю. Практически в момент прозвучавшего ранее выстрела к подъезду дома, где предавался утехам Оппенгеймер, подлетел автомобиль и осветил подъезд дома. Я занервничал. Неужели сорвется? Из машины показалась рослая фигура в военной форме. Мне даже показалось, что я вижу блеск погон. Здоровяк что-то говорил, наклонившись к окну машины, и направился к подъезду. Два солдата, также выскочившие из машины, устремились вслед. «Серега, в городе возня нездоровая». «Понял тебя. Тут тоже. Чего там?» Машина подъехала. «Похоже, Нам его сейчас выведут прямо под стволы. А я заметил выехавшую из города, Мурат с помощью бинокля посмотрел чуть в сторону. Грузовик в сопровождении Виллиса никак нас вычислили или сдал кто-то. Ага, радостно выкрикнул я. Ну, нетерпеливо проскулил казах. Есть цель. Смотри за тылом. В тусклом свете редких фонарей видимость была неважной, но две фигуры я рассмотрел отчетливо. Рослый военный что-то объяснял мужчине, вышедшему с ним из дома, при этом активно жестикулировал. Видимо, спорит. Из машины вылез еще один человек, без шляпы на голове, и подключился к спору. Хорошо, что ночь, ветра нет совсем. Поймав прицел фигуру в широкополой шляпе и светлом плаще, замер. Раздумывать времени не было. Или сейчас, или никогда. Бух. Войска чуть подпрыгнула на сошках и толкнула в плечо. Краем глаза отмечая попадание, еще бы не заметить, я перевел ствол чуть в сторону. Стоящий рядом с растерянным видом мужчина без головного убора, глядел на труп. Вояка сделал движение к трупу, наклонился, отпрянул. А вдруг это сам Лисли? Бух, некогда думать. Военный, крутанувшись на месте от попадания тяжелой, разрывной пули, рухнул на землю. Оставшийся один, приехавший с военными человек наконец что-то сообразил и бросился к машине. «Давай, давай, я тебя там и достану». Войска прыгает на сошках. Стекло автомобиля разлетается брызгами. Как только человек сел в машину на переднее сиденье справа, я нажал спуск, и кто бы он ни был, он труп. Следующие две пули я подарил солдатам, что ранее сопровождали Аппи на выходе из дома. Солдаты осматривали погибших и звали на помощь, надо было им помочь. Не зря, похоже, нас с Муратом начальство хвалило. Результат – 100%. Серег, похоже, мы остались одни, глядя на удаляющуюся машину с информатором, сказал Мурат. Готовься, попробуем вырваться. Я закончил, надо убираться. Собрав все имущество, что было приготовлено заранее, и разобрав винтовку, я проверил пистолет. Только бы уйти, как чувствовал, что нельзя доверять этому кроту. Ведь наверняка он нас слил. Ладно, если уйдем, обязательно встретимся. И нафига я солдата стал стрелять? Привык на фронте, наверное, вспомнил я только что убитых солдат. Командир, закончил. Я обернулся к Мурату. Там это... Чуть слышно произнес Мурат. Тьфу ты, чего еще-то? В этот момент раздался чей-то требовательный возглас. Бросайте оружие на землю и спускайтесь с поднятыми руками. Вы окружены, сопротивление бесполезно. Голос шел снизу и сбоку. Как они к нам подобрались-то? А во, это явно за нами, чего говорят? Произнес Мурат, смотревший через щель в крыше вниз. Сдаваться предлагают. Много их. В ответ спросил я. По-моему, да хрена, везде нам сдаваться предлагают. Казах оторвался от дыры. Вдруг внизу бухнул взрыв, за ним сразу второй. А во, войти хотели, ну-ну, ехидно усмехнулся Мурат. Готов? Спросил я его спустя пару минут, в течение которых мы пережидали вспышку гнева американцев. Стреляли они густо, но вот затихли. Ходить тихо простые бойцы явно не умели, поэтому движение нескольких пар ног по лестнице мы услышали отчетливо. «Ага», — кивнул казах, и у него на пальце звякнуло кольцо. Второе звяканье послышалось уже у меня в руках. «Начали», — Мурат быстро приподнял крышку люка и метнул туда тушку гранаты, я секунду спустя проделал то же самое. Два взрыва, раздавшиеся один за другим, резанули по ушам. Выбивая стекла из окон башни, десятки мелких осколков разлетались во все стороны. Пошел. Винтовки давно за плечами. Разбираются очень просто, а упаковываются надежно, на манер биатлонок так, чтобы не мешать стрелку при движении. С пистолетами в руках мы по очереди спрыгнули вниз. БРР. Винегрет. Стоны. Крики. Вой. Фу ты. Сталинград какой-то. Сталкивались как-то в городе на Волге, в одном из домов, с немецким дозором. Такая же каша была. Мы тогда наблюдателей наших вытаскивали. Потеряли одного из троих, фрицев же положили всех. Правда, их было тогда всего четверо, а тут целый грузовик приехал. Только на площадке, пораженных гранатными осколками, лежит пятеро, а сколько еще будет? Взвод, рота. Не глядя, стреляю на движение слева, маленький Вальтер с толстой трубой глушителя на стволе, выплевывает смерть в чье-то тело, скребущее руками по полу. Мурат повторяет это же с другой стороны. Стоны как будто прекратились. Мурат, здесь явно не все. Давай потихоньку вниз. Я медленно шагаю к лестнице и тут же валюсь на тела, распростертые в нелепых позах на полу. Выстрелы загремели чуть не очередями. Мурат был ближе к окну, чуть приподняв голову, посмотрел на улицу. Метрах в 10 прячутся. Нет, подожди. Я подтягиваю к себе лежащий рядом гарант. Оттянув затвор, вижу блеснувшие патроны. Надеюсь, магазин полный. Патроны, думаю, понадобятся. Стрельба между тем стихает. Крадутся, сейчас войдут внутрь, комментирует действия американских вояк Мурат. Этих положим, кидаем дым и вперед, предложил я. Только наружу ползком, ну его нафиг, нарвемся еще на случайную. Закончить Мурат не успевает, внизу слышатся шаги. Вытащив гранату и разогнув усики, вытаскиваю кольцо. Рано, рано, идите же сюда, осторожные. О, поднимаются наконец. Первый появившийся в поля зрения вояка, едва высунув голову, тут же ныряет назад под прикрытие лестницы. Да, ну и спецназ у них. Не могли, что ли, автоматы взять? С длинными винтовками в тесноте лестничных пролетов они и развернуться-то не смогут. А, нам же проще. Казах смотрит на меня, я показываю ему рукой на карабин и мотаю головой. Мурат отвечает кивком, понял. За первым высовывающимся появился второй, а за ним и третий. Короткий взмах рукой, и тушка гранаты рикошетом от стены уходит прямо к бойцам. Топот ног, взрыв. Хоть и успел рот открыть, а все равно, по ушам долбануло неслабо. Мурат швыряет свою, бах. Не обращая внимания на звон в ушах, вскакиваем на ноги и вниз. Три тела в военной форме лежат неподвижно. Это те, что выше поднялись. Чуть ниже, на один лестничный пролет, сидя на полу, трясут головами еще двое. Четыре выстрела из наших пистолетов звучат как один. Серег, окно, указывая направление рукой, Мурат вытаскивает из рюкзака дымовые гранаты. Давай, киваю я и начинаю спускаться. На ходу сменив магазин на полный, прислушиваясь, медленно иду вниз. Есть дым, констатировал казах, и тут же мы оба упали на пол. Америкосы вновь ударили из всех оставшихся стволов просто в направлении башни. Дым заволакивал маленький двор, и видимость просто отсутствовала. Солдаты располагались возле машин, а это метров 10 до нас, не меньше. Ползком давай, надеюсь, не пойдут в атаку прямо через дым, прошептал я на ухо Мурату. Давай, как выйдем, в разные стороны сразу, предложил казах. Я кивнул в ответ, но заметил.